Глава 21. Она хотела быть секретарем старшей сестры, тихо сказала Вивьен. Она пробовалась тогда вместе со мной на это место. Йон кивнул. Она не могла не понимать, что сестра посвящает ее далеко не во все. Кроме того, ей нужно было быть поближе к участникам отбора, чтобы вербовать их на свою сторону. Одно дело любезничать с претендентами, когда ты принцесса. В конце концов, это вызвало бы подозрение у окружающих и запятнало бы безупречную репутацию ее высочества. И совсем другое — общаться с каждым на правах секретаря старшей сестры. «Представляю, каково было узнать о таком королеве», — пробормотала Вивьен. Йон кивнул. Кроме того, к тому моменту стало известно, зачем Анне Катаны. «И зачем? Захват власти? Она сама хотела сесть на трон драконьей империи?» Йон ответил не сразу. Видимо, собирался с мыслями. Способности к телепатии проснулись у Анны в самом раннем детстве. Тогда же она поняла, как это просто управлять людьми. В детстве это казалось забавным. Даже тогда, когда окружающие считали такие забавы чересчур жестокими для маленькой девочки, пусть даже принцессы. Этого не было видно со стороны, но Анна росла озлобленным на весь свет ребенком. Ей казалось, что судьба обделила ее всем, ведь Алиса превосходила ее по всем параметрам. Красота, ум, сила, здоровье. Она еще и родилась первой, и покойный король не скрывал своей радости, что именно старшая дочь унаследует трон. Как часто в истории случаются случаи, когда судьба жестоко шутит с правителями, и наследником оказывается не тот, кто действительно этого достоин. Испытание властью – одно из самых сложных испытаний в мире. Испытание жаждой власти – многие подтвердят, что оно тяжелее в разы. «Ты ведь знаешь, что драконы редко бывают сильными магами?» – спросил Йон неожиданно. Вивьен поспешно закивала. «Магия формируется во время периода созревания», — сказала она. «По достижении 21 года потенциал может продолжать расти, но не сильно. Поэтому так важно дать юному магу возможность развития именно до этого возраста. Энергетическая сущность потенциального дракона формируется по тому же принципу. Каждый дракон наделен магически, но юных драконов обычно ограждают от использования магии для правильного формирования драконьего потенциала. Когда дракон обретает истинную ипостась, он совершенствуется и в магии, но, как правило, время уже оказывается утраченным». «Именно. В этом отношении моя дочь уникум. Но она скорее исключение из правила. Чаще всего конфликт внутреннего дракона и магического потенциала приводит к тому, что случилось с принцессой Анной». «А что с ней случилось?» «В то время как Алисе приходилось нелегко, у нее обнаружились способности к элементалистике, а именно к управлению стихией огня. И ей приходилось контролировать каждый свой вздох, чтобы беречь внутреннего дракона. Анну, казалось, сия чаша миновала. Она росла милым, приветливым ребенком, который всегда получает, чего хочет. И, казалось бы, в чем здесь странность? Она же принцесса!» Йон пожал плечами. «Ведь это нормально для королевской дочери. Ни в чем не знать отказа. Никто и представить не мог, что Анна все это время с упоением совершенствовалась в телепатии, что она нашла в королевской библиотеке книги по телепатии и изучала их с таким рвением, словно от этого зависела ее жизнь. Да, Она была самоучкой, но очень сильной и способной самоучкой, которая железно шла к своей цели, а именно к управлению окружающими. Именно это должно было дать ей вожделенную власть. Словом, никто ничего не подозревал. Анна с детства научилась хранить секреты и заметать следы. Но годы шли. Принцесса давно перешагнула рубеж, на котором драконы обретают истинную ипостась. Все ожидали того дня, когда в королевской семье появится еще один дракон. И что произошло? Среди драконов Анна считается обделенной, калекой. Никто не знал, что она пожертвовала своим драконом, чтобы совершенствоваться в телепатии. «Пожертвовала?» — переспросила Вивьен. «Но, может, это произошло случайно? Ведь она была ребенком. К тому же сам сказал. Самоучкой». Дракон покачал головой. «Каждый дракон это чувствует. Поверь, даже в детстве у нас есть контакт с внутренним зверем. Мы знаем, когда ему плохо, больно. Знаем, от чего». В распоряжении Анны была целая библиотека и лучшие учителя. Она росла в семье драконов и видела, на какие жертвы идет старшая сестра, чтобы сохранить дракона. Нет, это был сознательный выбор. Она выбрала даже не магию, когда жертвовала своей природой. Она выбрала власть. Вивьен не очень представляла, каково это — отказаться от своей природы, своего предназначения. Чтобы немного собрать мысли в кучку, она решила ненадолго сменить тему разговора. К тому же было действительно интересно. «Ты поэтому так обрадовался, когда узнал, что Астрид начала обретать дракона?» — спросила она. «Из-за того, что девочка очень активна в магии?» «За Астрид я был просто горд. С ней иначе», — покачал головой Йон. «Она получила сразу две магических передачи. Одну от матери, другую от тетки. Свой потенциал она не задействовала. Драконы редко сходятся с морскими ведьмами, но, как оказалось, от подобного союза могут рождаться и драконы, и сильные маги одновременно. Но вернемся к Анне. Принцесса поняла, что в одиночку мало что сможет. Для того, чтобы осуществить задуманное, ей понадобилась бы целая армия. И если бы эта армия состояла из таких же мощных телепатов, как она сама, даже сильнее, при условии, что она могла бы ими управлять. Пожалуй, можно было подумать не только о том, чтобы взойти на трон Драконьей Империи, но постепенно захватить весь материк. Откуда она узнала о катанах? Этого нам узнать не удалось. Должно быть, прочитала в одной из книг по истории, а затем раздобыла запрещенные экземпляры. Когда ты принцесса правящего дома и глава подлунного города, можно достать даже живую книгу, не то что магическое пособие. Но как она возглавила подлунных? Она телепат, к тому же очень умна. По крайней мере, это родительское наследие было разделено между сестрами поровну. Ты же знаешь, что катана может удерживать внимание сразу нескольких людей. И чем она сильнее, тем больше их количество. Она может предстать кем угодно, и никто даже не усомнится в том, что видит. Самый узкий круг подлунных, практически верхушка, уверены были, что их возглавляет сама королева. Вивьен ахнула. Вот почему силуэт на том кресле казался знакомым. Мало того, что Анна изображала королеву, она еще маскировалась, что, конечно, только укрепляло догадки насчет Алисы Ингеборги. У Анны был план, И, пожалуй, если бы не отбор, который объявила королева, у этого плана были бы все шансы осуществиться. «Как же отбор помешал?» — спросила Вивьен. «Она прокололась тогда? С принцем Драго и приворотным зельем?» «Нет», — покачал головой Йон. Заметив, что сестра все больше приближается к голове подлунных, она решила таким образом отвести от себя внимание. В этом смысле глуповатый кузен оказался для нее находкой. Анна ни на миг не поверила, что сестра выпьет это зелье. На мизинце Алисы перстень с амулетом, распознающим попытку любого воздействия. Королей не так часто пытаются отравить, как манипулировать ими. Анна решила сознательно подставиться. Домашний арест давал телепату настоящую свободу. Ее роль во дворцовых покоях могла играть любая катана, в то время как руки у нее самой были развязаны. И все же ее планам сильно помешал отбор. А еще жадность. Жадность? Жадность. При целой армии катан еще и захотеть присоединить к этой армии старшую дочь Читы Джорджеску. Помнишь, мы не зря изучали портовую документацию в Дрэкенслейер. Мне удалось выяснить, что похищенных девочек вывозят из Гаэлии. Вот только отследить куда удалось далеко не сразу. А потом пришлось постараться, чтобы выйти на главного. Можно было, конечно, начать с освобождения детей, но Анна в таком случае успела бы замести следы и залечь на дно. Наше вмешательство всего лишь бы отложило приведение плана Анны в исполнение на несколько лет, и на этот раз она была бы еще осторожней. «Где же держат девочек?» «На острове, на который мы направляемся. Туда направилась избежавшая Анна и дом Мэтсон, который заведовал похищением могинь. Процесс воспитания катаны долгий. Ты же знаешь, магов выпускают из учебных заведений с 18 лет. Исключение — телепаты. Их обучают до 21 года. Нам повезло, что тебя не увезли на остров сразу. Решили сломать на месте. Анна понимала, что ты будешь сопротивляться до последнего, и довести тебя будет просто проблематично. Ей самой некогда было этим заниматься. Она держала руку на пульсе во время отбора. Принцесса не планировала плыть на остров, оставив вместо себя двойника. Согласно ее планам, армия катан будет готова через год-другой. Но тут, как назло, старшей сестре вздумалось выйти замуж. А замужество — это, как правило, дети, наследники. Те, кто не просто отдалит Анну от очереди на трон, а буквально отбросит на немыслимое расстояние. «Она управляет ими при помощи механизмов», — прошептала Вивьен. «Катанами. Они поэтому ее и слушаются. Они зависят от нее». «Как ты узнала?» — тут же насторожился Йон. «Анна открывала передо мной лицо, когда я была в подземелье. Хотела, должно быть, дать мне утвердиться в подозрениях против королевы». Вивьен даже улыбнулась. Ей это не удалось. И я была так удивлена, заметив механизмы, установленные в комнате, что обо всем забыла. Мы проходили практику у механизаторов. Меня очень интересовали все эти паровые и поршневые двигатели, гидронасосы, турбины. Нас учили работать с механизмами, блокирующими магию, с механизмами, поглощающими и преобразовывающими энергию. Заметив мой интерес, учитель рассказал, что существуют механизмы, усиливающие магический потенциал. Разница в кристалле, который составляет основу механизма, Если использовать кристалл, который усиливает, скажем, телепатию, а затем настроить механизм на конкретного телепата, это усилит его способности, в том числе в управлении другими телепатами. Бывает даже, маг приобретает подобный механизм и слывет самым сильным магом в своих землях, но за их пределами, увы, становится уязвим. «Вивьен...» Дракон выглядел ошарашенным. «Ты хоть понимаешь, какую ценную информацию ты только что сообщила?» Вивьен пожала плечами. «Догадываюсь», — ответила она лукаво и продолжила рассуждать. «В подземелье было несколько катан. Я заметила 2 или 3 небольших переносных механизма. Их Анне хватало. Но если есть целый остров, населенный катанами, то там несколькими механизмами не обойтись». «Полагаешь, их там сотни?» «Полагаю, 1. Огромный. С кристаллом невероятной силы внутри. Если катан действительно много, никакие переносные механизмы не помогут». «Вивьен, ты клад!» — тихо проговорил Йон. «Наверное», — сказала она, «хотя, конечно, воспитаннице пансиона надлежало бы в этом усомниться, но я и так слишком много сомневалась в последнее время». «Как ты думаешь, ты смогла бы отключить этот механизм?» Вивьен пожала плечами. «Думаю, он работает по тому же принципу, что и остальные, а значит, в том, чтобы отключить его, ничего сложного. Главное — подобраться ближе. Подозреваю, он таких размеров, что его сложно спрятать даже на острове». «Есть еще одна причина, по которой королева организовала для нас побег. После того, как она воспользовалась тобой как наживкой, я заявил, что твой долг перед короной выполнен. Она должна была отпустить тебя, но лекарь кое-что рассказал мне, и, не сомневаюсь, королеве, ты смогла противостоять не только катанам, но и самой Анне. Ты смогла вернуться из мира грез. Они думали, что раз им не удалось сломать тебя, сделать из тебя катану, они смогут запереть тебя там. Шансов вернуться у тебя попросту не было, но ты вернулась». «Королева хочет, чтобы я помогла справиться с Анной?» — спросила Вивьен. «Я не позволю тебе этого». «Я справлюсь», — спокойно заявила она. «Если удастся нейтрализовать механизм, она лишится не только катан, но и большей части своей силы. А значит, удастся нейтрализовать ее». «Но она будет намного сильнее на острове», — сказал Йон. «Даже не сравнивай с тем, что тебе показали в подземелье». «Пока будет работать механизм». «Пока будет работать механизм». Вивьен пожала плечами. «Ничто не работает вечно». Йон только теснее прижал ее к себе. Как ему хотелось защитить ее, такую маленькую и хрупкую, от всего мира. Но внутри этого маленького человечка есть железный стержень. В этом он убеждался уже не раз. И мало того, что она никогда не простит ему, если он скроет ее в безопасном месте, а сам отправится брать остров штурмом, так ведь королева, похоже, права. Им не справиться без нее. Она уже сумела противостоять чарам Анны. И если на то будет воля неба, сумеет сделать это снова. «Йон», — Вивьен казалась взволнованной, — «и объяснимо. Догадка, озарившая ее, была такой призрачной, неправдоподобной, но так хотелось в нее верить». Дракон посмотрел на нее выжидающе. «Чтобы ты совсем-совсем понял, что я имею в виду, мне надо будет рассказать тебе все-все о мире грез. Но я начну с главного. Даже когда теряешь эмоции, чувства, когда все ощущения притупляются, а мир становится серым, все равно остается память. Память о том, как хорошо было жить, когда жизнь была наполнена смыслом. Что ты хочешь этим сказать? Что каждая из девушек, должно быть, помнит. Где-то очень глубоко, но все же. Поэтому Анне необходимо постоянно держать их в своей власти. Если хоть на миг они выйдут из-под контроля, скорее всего, обратно уже не вернутся. А значит, я понимаю, шанс совсем призрачный, но все же он есть. Девочек можно спасти. Какое-то время Йон обдумывал сказанное. У нас впереди неделя, чтобы разработать план. Карта острова у меня есть. Пока в окрестностях курсируют несколько десятков кораблей. Не приближаются, чтобы не привлекать на себя внимание, но по моей команде будут готовы атаковать. Брать штурмом остров, населенный практически одними детьми, ничего хуже представить себе нельзя. Но если эти дети, способные на все катаны, это другое дело. Но мы сделаем все для того, чтобы их спасти. Так как насчет твоего рассказа? Поделишься? Вивьен кивнула. Только ноги устали стоять, пожаловалась она. Тогда пойдем в каюту.